На пересечении Алгонкин-Роуд и 11-го шоссе кардинал попал в пробку. Впереди была авария. Заднюю часть тягача вынесла на встречную полосу. Жертв не было, но все машины вынуждены были продвигаться вперед рывками, пока тягач не убрали. Ожидая, когда можно будет проехать, кардинал слушал новости. Руководитель отделения новой демократической партии в провинции Онтарио рассказывал о платформе партии на предстоящих выборах, реформа здравоохранения, пособие для работающих матерей на оплату детских садов, повышение уровня минимальной заработной платы. Кардиналу этот тип не понравился, хотя он был согласен со всем, что тут говорил. Затем последовал ответ премьер-министра Джеффа Ментиса, окрестившего оппозицию чемпионами по расходам и уровню налогов. У слушателя не оставалось ни малейших сомнений в том, что так оно и есть. У консерваторов спичрайтеры были лучше, чем у демократов. Похоже, идеологи партии считали, что правительство вообще ничего ни для кого не должно делать. Закройте больницы и школы, и все будут довольны. Далее шел прогноз погоды. Ожидалось, что над северной частью провинции Онтарио по-прежнему будет держаться туман, который затем начнет выпадать в виде небольшого дождя. Специалист объяснял, почему такие необычно высокие температуры следует считать не проявлением глобального потепления, а просто статистической аномалией. У кардинала зазвонил телефон. «Кардинал!» Это была Мэри Флауэр. Голос у нее был возбужденный. «Кардинал, сейчас же сворачивайте на Секвилл Роуд. Поезжайте к станции техобслуживания Skyway. Делорм уже выехала». «Зачем? Что случилось?» «Они нашли тело. Ну, или что-то в этом роде». Кардинал развернулся и направился на запад в сторону Секвилл Роуд. Туман в этой части города был не такой плотный, просто дымка, не более того. В конце концов он выехал к заляпанной грязью бензозаправки Skyway, станции техобслуживания, ремонт снегоходов и моторных лодок. Помятые каркасы снегоходов громоздились у стены здания, как штабель разноцветных бревен. Когда он уже выходил из машины, за его спиной как раз тормозила Лиз Делорм. «Придется нам сказать, что Тупренс украл миллион, Лиз, и попросить судью пристегнуть еще недельку к тому сроку, который этот сукин сын получит. Поль Брессар жив». Поль Брессар не просто жив, Поль Брессар процветает. Это уже становится интересно. Из гаража вышел здоровяк в грязном комбинезоне, плечи у него были широкие, бедра узкие, и когда-то его фигура, несомненно, производила впечатление, но спереди комбинезон сильно растянулся, словно под ним прятали баскетбольный мяч. Лицо человека обрамляла кустистая борода, как у лесовика из мультфильма. Черные волосы в ней были прострочены сединой. Айвен Бергерон был одним из двух близнецов Бергеронов, тех самых, которые были чемпионами Алгонкин-Бэй по командным видам спорта в течение 6 лет, то есть все годы, пока они этими видами спорта занимались. Кардинал был тогда еще совсем мальчишкой, но он успел запомнить Айвена и его брата Карла, сущую гремучую смесь, что на хоккейной площадке, что на футбольном поле. «Расскажите, что вы обнаружили», — попросил его кардинал, — «а потом мы пойдем посмотрим». «В общем, торчу я это в мастерской», — стал рассказывать Бергерон. «Пытаюсь вернуть к жизни скиду 74-го года. По всему, видать, эту развалюху еще 20 лет назад выкинули на свалку. И тут пес начинает брехать. Обычно он у меня тихий, никому не мешает, а тут вдруг залаял, как сумасшедший. Я ему кричу заткнуться, а он, знай себе, гавкает. В конце концов, выхожу я, а он на заднем дворе и там... Да пойдемте, я вам покажу». За углом они увидели двухэтажный домишко, привалившийся к гаражу, словно в обмороке. Бергерон провел их мимо него на задний двор. «Вот, это здесь», — сообщил он, показывая пальцем. «Я сразу затащил упрямую псину в дом, когда увидел, что это такое. Он думал, я его стану хвалить или еще что-нибудь в этом роде. Но я только думал, быть не может». «Во сколько это было?» — спросил кардинал. «Не знаю, что-то около 10. «И вы только сейчас нас вызвали?» «Откуда мне знать, как в таких случаях поступают?» «Вроде никакой срочности не было. Правду сказать, мне не больно-то хотелось об этом думать». Кардинал уже 20 лет служил в полиции и повидал за это время много неприятных вещей, но ему никогда не доводилось видеть человеческой руки, полностью отделенной от тела своего владельца. Они стояли метрах в 3. Айвен Бергерон не выказывал намерения подойти ближе, он широко расставил ноги, покрепче уперся ими в землю и сложил руки на животе. Кардинал и Делорм приблизились к находке. «Надеюсь, ребят, вы заберете эту штуковину с собой?» «Не сразу», — предупредил кардинал. Вы уверены, что это именно ваша собака ее сюда принесла? Вы же не видели, как пес ее тащит? Вышли и увидели, что он на нее лает? Наверняка он ее выкопал где-то в кустах. Он где-то там возился, а потом ее притащил. У кардинала свело живот. От вида этой части человеческого тела, находившейся в совершенно неположенном ей месте, делалось не по себе. Она лежала на грязной корке снега, на ее белизне курчавились черные волоски, ближе к локтю погуще, ближе к запястью пожиже. На руке виднелись глубокие следы клыков, но крови было очень мало.